Я лишь забрала у вас то, что вы отняли у меня. Злой и совершенно безумной змеей зашипела Коломбина. Ты хоть понимаешь, извращенка чертова, как это страшно, осознавать, что ты потеряла самое дорогое, и при этом ощущать полное умиротворение и счастье. Петр отнял у меня даже право на горе. Лицо Магини свело судорогой, и оно исказилось до неузнаваемости. Это был уже не образ няшки или опасной тигрицы, а какая-то посмертная маска. Мы скорбели вместе с тобой. Что? Каким-то совсем уж замогильным голосом отозвалась Коломбина. Скорбели. Да вам плевать было на мою дочь, на меня и всех тех коров, безропотно носивших в себе потенциального наследника. Больше всего меня бесило то, что из-за моего изъяна Петр превратил меня в такое же тупое животное, годное только на размножение. Но это уже позади. Ты ведь оценила мои новые способности. Но как ты смогла? Страх и ненависть все же не смогли заглушить любопытство красотки. Это же невозможно. Изъян нельзя исправить. Вы забыли, что в этом мире нет ничего невозможного, небрежно отмахнулась Коломбина. К примеру, твои поисковые способности называют непревзойденными, так же как непробиваемым считается твой щит. Сказав это, Магиня, стоявшая до этого момента расслабленно и небрежно, внезапно перетекла в боевую стойку. В красотку ударили уже знакомые мне жгуты молний, которые по идее должны были вызвать взрыв с фонтаном крови и ошметков плоти, но не вызвали. Посланницу князя окутала прозрачная, чуть подернутая радужными сполохами сфера, и молнии бессильно ударили в действительно оказавшуюся непреодолимой преграду. Легкая улыбка тронула черные губы красотки, чуть обнажив острые зубы, но тут же увяла под издевательский смех Коломбины. Она опять приняла небрежную позу. Но зачем проламывать то, что можно обойти, так ведь, подруга? Нам с тобой ментальные щиты ставил один и тот же человек. Нет, сильно побледнела красотка, отчего ее смуглое лицо стало совсем уж серым. Да, пристально глядя в глаза своей оппонентке, произнесла Коломбина. Нет, панически взвизгнула уже не пугающая своей полудемонической внешностью Магиня и потащила из-за пояса агрегат, похожий на древний пистоль, почти такой же, как тот, что я видел у стоявшей перед ней Кристины. Похоже, оружие дамам делал один и тот же мастер. Хотя я до сих пор так и не понял, зачем истинным магам могло понадобиться оружие, при их-то умениях. Я уже было подумал, что это жест отчаяния, последний козырь, но через секунду понял, как сильно ошибался. Красотка медленно, судорожным движением поднесла ствол к голове и уткнула дуло пистоля себе под подбородок. «Прощай, крокодилица», тоже с немалым напряжением произнесла Коломбина. Прозвучал тихий хлопок, и голову красотки словно смахнула невидимой рукой. Я даже ошметков не увидел, зато почувствовал, что ментальное давление на меня ослабевает. Пустив всю силу в обруч, я попытался пошевелиться, но тут же снова ощутил железные тиски чужой воли. «Но-но!» Шагнув ко мне, игриво покачала пальчиком Кристина, та, что совсем не Эльза. «Не напрягайся так, а то вдруг умрешь уставший, хотя нет, теперь это ты будешь жить долго и счастливо». Ох, что-то меня перспектива такого счастья испугала больше, чем угроза смерти. Тем временем, не обращая внимания на кровавую картину вокруг, Коломбина начала обходить меня как посетительница музея, заинтересовавшую ее статую. «Теперь у нас все будет совсем по-другому. Ты станешь могущественным боярином, владетелем удела, который богатством переплюнет даже Междуречье. А я буду твоей тихой и покорной супругой. Для большей красоты картины даже притворюсь недрой. И станем мы жить-поживать да добра наживать втроем с нашей доченькой Мариной». «Какой такой Мариной?» Удивление было столь сильным, что помогло мне преодолеть тиски ментального контроля. «Ну, сейчас-то ее зовут Златой». Закончив обход, Коломбина встала напротив меня и заглянула в глаза. «Но очень скоро ты будешь считать ее своей дочерью, а она станет называть меня мамой, твою ж чокнутую мамашу». От нарисованной перспективы стало по-настоящему жутко. В пристально смотревших на меня глазах не осталось даже крох здравого рассудка, которые были еще пару дней назад. Где-то совсем на задворках сознания мелькнула надежда, что эта шизанутая дамочка сильно переоценивает свои возможности. Мне ведь однажды уже удалось проломить ее ментальную защиту. Тоже не понимаешь, откуда у меня такая сила? Если бы не ее же слова насчет невозможности чтения чужих мыслей, мне стало бы совсем худо, а так даже паника не усилилась, просто дальше уже некуда. «Теперь это между нами не может быть никаких тайн», продолжила ворковать эта совершенно сбрендившая голубка. «Ты ведь не знаешь, что такое изъян». Я вдруг почувствовал, что могу отрицательно качнуть головой без страха за последствия такого действия. И это явно потому, что она ждала от меня какой-то реакции. Да и вообще мое состояние пугало своей странностью. Тело было послушно, как и раньше. Я мог бы даже напасть на Коломбину, но от малейшей мысли о подобном накатывала такая паника, что мышцы сводило судорогой. И это явно уже психосоматика. Мой мозг сам пресекал любые попытки, словно у человека, которому показалось, что он наступил на пружинную мину, не позволял противиться главному императиву, безоговорочному подчинению воле кукловода. «А все очень просто», — продолжила Кристина свою странную лекцию, которая при иных обстоятельствах вызвала бы у меня живейший интерес. «У вас, пустышек, есть то, что мы называем талантом, усиленная склонность к управлению артефактами определенной направленности. Ты даже не представляешь, как меня бесило, что в ментальной магии какое-то ничтожество сильнее меня. А все потому, что на долю истинных магов выпала обратная сторона этой медали. У некоторых из нас есть изъян, почти полная неспособность к определенному виду магии. Я очень сильна в управлении плотью и способна манипулировать ею практически на генетическом уровне. Любой биолог на Земле удавится от зависти, узрев, на что я способна. Но чтобы защитить свое сознание, мне пришлось пользоваться помощью другого мага. Ты представляешь, как это больно, когда тебе вырезают защитные руны прямо на черепе. Но хуже этого – абсолютная беспомощность перед тем, кто, казалось бы, тебя защищает. Нахлынувшие на Кристину ненависть и дикая злоба в полной мере передались мне, едва не заставив взвыть. Да уж, неприятно, когда не ты кого-то, а тебя бьют концентрированными эмоциями. Ну ничего. Несколько раз вздохнув и вернув себе относительное спокойствие, прорычала Коломбина и добавила явно не в мой адрес. «Ничего, Петенька, мы еще поквитаемся». Снова быстрый скачок настроения, и она опять заворковала. «Хочешь узнать, как именно мне удалось овладеть ментальной магией? Вот не хочу. Вообще не хочу. Первый раз в жизни я так сильно не желал получать, без сомнения, интересную информацию, но, похоже, шансов на отказ у меня не было. Идем покажу», не обращая внимания на мою наверняка легко читаемую панику, предложила она. «Но сначала сбрось с тебя лишнюю тяжесть, все эти стреляющие железки и боевые артефакты». Я сбрасывал оружие и расстегивал пряжку пояса со стервенением срывающего с себя одежду перевозбужденного любовника. И все только чтобы не допустить ее недовольства, чтобы не случилось самое страшное. Что именно должно случиться в случае неповиновения, мне было совершенно непонятно, но нарушить ее приказ я был не в состоянии. Моей силы воли хватило только на убеждение себя в том, что спрятанная в ботинке эфирная граната – это точно не стреляющая железка и не боевой артефакт. Она же не убивает и даже не особо вредит. Получалось очень плохо, и тело едва ли не самостоятельно начало сгибаться, чтобы руки могли дотянуться до ботинка. Когда-то я считал страх полезным помощником, останавливающим неразумные порывы и предупреждающим об опасности, и вдруг он оказался подлым предателем. Но так ли это? Может, все-таки получится использовать его во благо. Бороться со страхом под таким ментальным давлением запредельно сложно, а вот отдаться ему всей душой легко и просто. Ломать, не строить. К тому же с воображением и мнительностью у меня всегда был полный порядок. Стоило лишь более подробно представить открывавшиеся перспективы будущей семейной жизни, как паника накрыла меня с головой, при этом поглотив все другие эмоции и порывы. Тело перестало наклоняться, а руки просто норовили ухватиться за голову. Из горла сам собой полез стон, больше похожий на вой попавшего в капкан волка. «Это тебе тоже не понадобится», — небрежным движением она смахнула с меня шляпу. «И хватит паниковать. Я же сказала, что у нас все будет хорошо. Какой же ты все-таки трусишка». Тиски страха чуть разжались, но мысли о фанате улетучились куда-то на задворке сознания. В направлении болота мы двинулись как парочка, гуляющая по парку. Со стороны казалось, что по лиственному насту шагают влюбленные, Коломбина держала меня под руку и, прижимаясь к локтю грудью, продолжала восторженно ворковать. Она во всей красе обрисовала перспективы совместного будущего, а я в это время все глубже загонял себя в пучину паники, как беглец, укрывающийся от пуль преследователей в толще воды. Долго такой накал выдержать невозможно, поэтому сознание начало гасить страх самостоятельно, но мысли об эфирной гранате ушли окончательно, и это очень хорошо. Плохо то, что смысл слов Коломбины начал доходить до меня во всей полноте. Да уж, планы у этой свихнувшейся дамочки просто наполеоновские. Она имела намерение промыть мозги и мне, и Златке. Гена также и все старики пойдут под нож как несоответствующие ее сценарию персонажи. А затем очень деятельный и сильный маг Зимин станет боярином. Со временем поселок Зимино превратится в город Зиминск, начнет богатеть и расширяться, а за всем этим будет стоять фигура серого кардинала, или кардинальши, если таковые вообще бывают. В этом месте повествования не хватало только зловещего хохота. Конечно, ее план имел дыр больше, чем головка швейцарского сыра. К примеру, сильно сомневаюсь, что ей удастся сжиться с моим соседом-головорубом. Что уж говорить о том, что князь, чьим вассалом были обе истинные могини, вряд ли просто так успокоится. Но если кто и укажет этой чокнутой на подобные просчеты, то это буду точно не я. Мне бы сейчас разобраться в дырищах собственного плана. Эфирную гранату удалось уберечь, но даже мысли о ее использовании мало того, что вызывали внутренние отторжения, так еще и меняли мое эмоциональное состояние, а это она заметит в ту же секунду. К тому же для активации гранаты нужно где-то на четверть больше силы, чем мой запас в состоянии покоя, так что придется делать энергетический вдох, тут-то она меня и вскроет, как консервную банку. Я все же слишком явно начал планировать свои действия, и Коломбина напряглась. Пришлось вновь топить себя в панике. Не дай бог, она перейдет к прямому управлению моим телом, как сделала это с красоткой. Осмысление открывшейся перспективы помогло отвлечься, все лишнее мгновенно выдуло из головы. «Мы пришли», — торжественно объявила Коломбина, позволив мне вдоволь налюбоваться на небольшой скальный массив у западного берега болота. Таких конгломератов по долине было разбросано больше десятка. Здесь я тоже бывал несколько раз и даже планировал немного погодя забраться наверх с помощью паука. В общем, пафос Магини мне был совершенно непонятен. «А если так?» — хитро прищурившись, спросила она. Внезапно с очень тихим шелестом часть скалы ушла вглубь каменной стены. Теперь стало понятно, что трещины на поверхности скалы имели особый скрытый смысл. «Не знал, что в твоем хозяйстве имеются такие достопримечательности», — рассмеявшись, спросила Коломбина. «Да уж, действительно сюрприз из сюрпризов. Входить внутрь мне совершенно не хотелось. Интуиция буквально вопила, что привели меня сюда с очень нехорошими целями. Уже шагнув в открывшийся проем, я мельком подумал об использовании гранаты, но, наткнувшись на внимательный взгляд Магини, тут же опять дал волю своему страху. Все мои плохие предчувствия оправдались единым махом, когда мы прошли по темному коридору и оказались в просторной камере, явно вырубленной прямо в теле скалы. Стены и потолок были разрисованы ломаными линиями, которые светились наподобие мха в трещинах коры баобабов. В углу виднелся рюкзак, который Коломбина сняла с тела своего охранника. Но больше всего внимания привлекала странная конструкция в центре помещения. Казалось, что невысокая, где-то до моего бедра, каменная тумба растрескалась от времени, но один из сегментов, которые и ограничивали трещины, был вынут, и за ним виднелась мешанина из серебристой проволоки. Так что все эти трещины наверняка являлись стыками панелей, защищавших какое-то устройство. Из-под вскрытой панели выходили смутно знакомые провода. Вероятно, Коломбина все же наведывалась в нашу мастерскую, причем так, что не потревожила ни один из сторожевых менгиров. Учитывая, сколько их осталось, это не такая уж большая проблема. Мысль о том, что все это время вокруг станции шаталась безумная могиня, могли бы меня напугать, но в моем нынешнем состоянии лишь скользнули по краешку сознания. Венчало эту странную конструкцию углубление в виде чаши. Рядом с таинственным агрегатом кто-то, без сомнения очень сильный, сложил возвышение из увесистых камней. Представить себе хрупкую девушку, таскающую эти камни, довольно трудно, но интуиция подсказывала мне, что так оно и было. В итоге получился лежак, пугающе похожий на алтарь. Если лечь на самодельное возвышение, то голова как раз окажется в чаше. Для мягкости там лежали куски утеплителя, прикрытые спальным мешком. Похоже, что здесь она и спала. «Знаешь, что это?» — спросила Коломбина с таким видом, будто действительно рассчитывала на мою прозорливость. Вариантов у меня было не меньше сотни, но также имелась уверенность, что ни один из них не окажется правильным. Ты будешь смеяться, но это простейшая станция слежения за Сиринами. Смеяться мне сейчас хотелось меньше всего. Услышав смутно знакомое слово, любопытство сдавленно пискнуло и умерло окончательно. Когда старая паучиха сказала мне, что зверь, пойманный на человеческого живца в туманной долине, приведет меня к моей мечте, я посчитала, что она окончательно выжила из ума. Как я могла избавиться от изъяна и достичь совершенства в каком-то захолустье? Но реальность оказалась еще нелепее, чем слова жрицы паучьей матери. У станции слежения за Сиринами, которая тысячу лет тупо выполняла заложенную в нее программу, молнией выжгла энерговоды, и ей попросту понадобился обслуживающий персонал. Представь, какой мощью обладали запредельцы, если простенький искусственный интеллект способен на то, перед чем пасовали лучшие умы Китежской академии. Эта нелепая путаница из истинного серебра и кристаллов разблокировала и значительно усилила мои ментальные способности только для того, чтобы иметь возможность установить удаленную связь. Правда, я теперь привязана к этому месту, но ведь мы с тобой сделаем его очень комфортным. К примеру, вокруг скалы в будущем встанет наш дворец. Коломбину явно несло. Похоже, 2 дня одиночества сильно повлияли на и без того поврежденный разум. Да еще и запредельский магический компьютер явно там что-то сковырнул. Ей просто хотелось выговориться, вряд ли магиня нуждалась в понимании и поддержке. Похоже, мои размышления выплеснулись наружу изменением в эмоциях, и Кристина нахмурилась. Или же просто тараканы в ее голове перебежали в другой угол. Ложись. Я даже испугаться не успел, а ноги уже сделали шаг в сторону импровизированного ложа, и мне пришлось приложить все силы для того, чтобы притормозить это движение. Магиня хищно ощерилась, да я и сам понимал, что для сопротивления это был, возможно, наихудший момент. Так что я в который раз отдался на волю страха и перестал трепыхаться. И лишь где-то глубоко в подсознании, запутавшимся в паутине мотыльком, бились слова старого покалеченного инструктора. Если Бог отмерил тебе вагон везения, у тебя будет 1-2 секунды. И каждый следующий миг мог стать для меня либо губительно преждевременным действием, либо бездарно упущенным шансом. Как я и предполагал, когда тело оказалось в горизонтальном положении, затылок как раз лег в чашу. Сразу же появилось ощущение, что рядом находится могущественное, но какое-то равнодушное существо. Чтобы ощутить его, мне не понадобились никакие дополнительные артефакты. Это существо за пару секунд просканировало меня, проанализировало и классифицировало. Надеюсь, не как простейший и примитивный организм. Я настолько отвлекся, что вздрогнул, когда прохладные пальцы Коломбины легли мне на виски. Вокруг резко похолодало, истинная магиня сделала энергетический вдох. Ей это далось до обидного легко и непринужденно. Мне, чтобы расширить свой запас для зарядки эфирной фанаты, нужно изрядно напрячься и потратить секунды 3-4, непозволительно долгий срок при таких обстоятельствах. «Не вздумай дергаться», — послышался напряженный голос этой ведьмы. «Ты мне нужен в сознании». Кристина наклонилась надо мной. Ее свесившиеся волосы легли на мои щеки и шею. Внезапно глаза Магини показались мне прекраснейшими на свете. Душу заполнил невероятный восторг перед великолепием этой богини. Здравый смысл тихо застонал где-то на задворках сознания, но этого хватило, чтобы душу сковал дикий страх. И когда он достиг казавшегося невозможным пика, из глубин сознания вверх рванула злость, перерастающая в ярость. Она в мгновение выморозила все другие чувства, включая страх. Горизонты очистились, мысли уже не текли, а летали вольными стрижами. И теперь прежний я у себя нынешнего вызывал только годливое чувство непонимания. Как могла напугать меня эта самка, кое великий дар волшебства достался явно по недоразумению. То, что я считал победившим в ней магическим безумием, было лишь слабостью теплокровного животного, которому до человека, а тем более до мага, как до неба ползком. Ментальные оковы контрольных конструктов в моем сознании скользнули по тому месту, где должен был находиться страх и, потеряв опору, опали. Меня больше ничего не сдерживало, ни чужая воля, ни собственная слабость, от которой не осталось и следа. Казалось, что я сумел сделать следующий шаг в человеческой эволюции. Решения давались неимоверно легко, потому что их не сдерживали сомнения, а память работала как идеальная операционная система, откликаясь на малейший запрос. Зачем мне тратить время на энергетический вдох, если эта дурочка, соединив наши ауры, дала мне доступ к собранной ею энергии? Оттуда и я черпнул, щедро направляя силу в эфирную гранату. Тряхнуло знатно. Хаос внутри ауры – дело крайне неприятное, но мне уже доводилось испытывать нечто подобное, а вот для увлекшейся изменениями в моем сознании магини эфирный взрыв стал полным сюрпризом. Волна прокатилась по моему телу от ног и ударила в магиню, пройдя сквозь стык наших аур. Все, теперь на 3 секунды мы с ней оба всего лишь простые люди. Наслаждаться ее болью и растерянностью не было ни времени, ни желания, пусть и по недоразумению, но ей все же даровано больше, чем мне, и когда она сможет обуздать взбесившуюся стихию, то просто разорвет меня, как ту кикимору. Правая нога послушно подогнулась, и я ухватился пальцами за отверстие в торчащем из ботинка ноже. Я так старался отвлечься от мыслей об эфирной гранате, что напрочь забыл о клинке. В новом состоянии запамятовать что-либо у меня не получилось бы даже при очень большом желании. Пока правая рука извлекала нож, пальцы левой ухватили за волосы попытавшуюся отшатнуться магиню. Резкий рывок и короткий взмах клинком вызвали бурный поток крови, брызнувший мне прямо в лицо. Солоноватый привкус на губах принес странное удовлетворение. Крик Коломбины напугал бы меня прежнего, но сейчас такая непонятная смесь из сипения, мычания и бульканья лишь приободрила. Магиня так сильно дернулась, что оставила в моей руке клок волос, а сама завалилась на пол. Рывком скатившись с каменного постамента, я мягко упал на четвереньки, сразу оказавшись в удобном положении для низкого старта. Обзор улучшился, и стало видно, что Коломбина яростно борется за свою жизнь. Она зажала обеими руками горло и как-то сумела остановить кровотечение из чудовищной раны. А ведь, судя по скрежету, острейший нож вспорол плоть почти до позвоночника. Сильна чародейка. В моих мыслях не было ни страха, ни злости, только чистое восхищение перед магическим искусством данной особи, но одновременно я понимал, что мне нужно обуздать утекающее время, так же как эта женщина справилась с кровотечением. Изумительно работающая память тут же подсказала решение. Убить ее куцым ножом при такой живучести можно просто не успеть. Даже задыхаясь от завихрений воцарившегося здесь магического хаоса, она как-то умудрялась тянуть в себя энергию. Не тратя времени на то, чтобы принять полностью вертикальное положение, я в сильном наклоне рванулся вперед и навалился на борющуюся за жизнь чародейку всем своим грузным телом. Затем сделал все так, как когда-то показывал мне Баламут. Одна ладонь на затылок, другая снизу под голову и хват за подбородок. Упор коленом в плечо и сильный рывок, но не в сторону и не вверх, а наискось. Хруст позвонков показал, что Гена, который в легком подпитии решил раскрыть мне страшную тайну спецназовцев, все же не шутил. Вот и все. Оказывается, даже сказочно могущественные истинные маги отнюдь не бессмертны и не могут жить со сломанной шеей. Об этом говорила и неподвижность Коломбины, и то, что из-под ее пальцев вновь начала сочиться кровь. Но через пару секунд и это прекратилось, рана была слишком большой, а кровяной насос в хрупком теле замер навсегда. Я наконец-то разогнулся и замер, глядя на скрючившуюся магиню, точнее, ее оболочку, которую уже покинула душа. Если, конечно, у Коломбины она вообще была. Ни злости, ни сожаления. Хотя нет, небольшое сожаление все же промелькнуло. Точнее, разочарование. Погасла драгоценная искра дара, пусть и доставшаяся совершенно бестолковой носительнице. После всех этих резких действий мое дыхание постепенно выровнялось. Сердце забилось медленно и размеренно. Мысли текли плавно в хрустальной прозрачности бытия. Вот оно какое, магическое, слово безумие тут же показалось неправильным. У Коломбины и у того, кто покалечил старого Захара, было именно безумие, но простое, человеческое. А то, что испытывал я, можно назвать скорее просветлением. Это словно стряхнуть с плеч гигантский и совершенно ненужный груз эмоций, сомнений и порождаемой ими неуверенности. Все вокруг стало кристально ясным и поразительно простым для понимания, как, скажем, вот эти потуги творения запредельских кудесников. Магический аналог искусственного интеллекта пытался достучаться до меня посредством ментального посыла и набора образов. Может быть, он даже способен общаться словами, но явно не с русскоязычными землянами. Впрочем, хватило и образов. Оказывается, меня вербовали, причем совершенно бездарно. Магический компьютер предлагал мне занять место техника при станции слежения. В качестве оплаты я получал расширенные возможности в ментальной составляющей моего дара, но при этом садился на цепь удаленной связи, благодаря которой это усиление и происходило. В общем, от меня требовалось лишь своевременное обслуживание оборудования, а в остальном, гуляй не хочу. Лезь людям в головы до самых интимных глубин и твори там, что пожелаешь. Очень заманчивые перспективы, для наивных дурочек, думающих чем угодно, кроме головы. Сидеть на цепи я не собирался, как и использовать открывавшиеся возможности. Это только повредившаяся умом на почве неудавшегося материнства Коломбина надеялась стать тайной повелительницей удела. У меня же хватало информации для анализа, чтобы выстроить простейшую цепочку последующих событий. Барон, как совсем не глупый человек, очень быстро просчитает все странности, творящиеся по соседству, и заглянет ко мне в гости, прихватив за компанию других бояр, а может даже и кого-то из истинных магов. Не нужно быть семи пядей во лбу или оракулом, чтобы предсказать грядущее, в котором меня обнуляют, а творение запредельских кудесников увозят в академию на изучение. Спасибо, но нет. Похоже, мой неживой и безмолвный собеседник воспринял отказ еще до окончательного формирования в моей голове, причем воспринял негативно и тут же перешел к плану. Меня опять попытались взять под контроль, но к этому времени я уже достал из-за голенища берца залитую энергией под завязку эфирную гранату. Нет, это не предвидение, а простейший анализ угрозы. В моем новом состоянии все просчитывалось за доли секунды, и энергетический вдох я сделал, еще обдумывая это странное предложение. Он все-таки успел притормозить мои движения, но было уже поздно. Шайба артефакта скользнула за вскрытую панель, и через секунду я опять ощутил, как меня встряхнуло и немного покорежило от взбаламученного магического поля. Результаты этой диверсии превзошли все самые смелые ожидания. Внутри тумбы что-то засверкало, а затем она вздрогнула, словно от внутреннего взрыва. Послышался запах перегретого металла и пахнуло нешуточным жаром. То ли запредельцы не рассчитывали на столь грубое вторжение внутрь своего творения, то ли понадеялись на защитный кожух, который так любезно вскрыла Коломбина в ремонтных целях. В помещении стало трудновато дышать, к тому же свечение на потолке потускнело, а затем и вовсе погасло. Передвигаться пришлось на ощупь, причем очень быстро, иначе у меня был шанс заполучить личную гробницу, в лучших традициях повелителей древности. Когда тебя не одолевают страхи и сомнения, любое дело спорится на удивление легко, а ухудшение ситуации кажется всего лишь незначительным усложнением вполне решаемой задачки. Сначала я практически ползком добрался до рюкзака Степана и нащупал походный фонарик. Мечущийся по стенам луч пару раз скользнул по телу Магини и создал изломанные тени. В другой ситуации я бы напрягся и еще раз проверил, окончательно ли упокоилась эта госпожа плоти, но сейчас хватало простейшего, полусекундного анализа, чтобы отбросить любые сомнения. То, что основной выход наглухо закрыт, опять же не вызвало и тени паники, просто сменились исходные данные и условия задачки. Буквально через минуту мне удалось найти скрытую дверь в технический коридор и обнаружить шахту, ведущую куда-то вверх. Десятиметровый подъем по выемкам в стенах шахты дался почти без усилий. Запасной выход открылся легко, но на всякий случай я застопорил его небольшим камнем, иначе вернуться внутрь будет явно проблематично. Вершина скалы выглядела довольно оригинально. Если попасть сюда случайно, то можно принять все затворения природы, но для меня, выбравшегося изнутра каменного массива, становилось понятно, что площадку специально обработали. Вокруг небольшой возвышенности, которую венчал выпустивший меня люк, располагалась широкая, метров 50 в диаметре площадка. На нее вполне могли садиться какие-то летающие машины, но сейчас она пустовала, зато отсюда открывался прекрасный вид на округу. Пока я боролся за жизнь внутри скалы, мир вокруг разительно изменился. Туман пропал без следа. Нетрудно было догадаться, что магический искусственный интеллект как-то затягивал сезонное появление здесь таинственного сирена, чтобы изучить его получше. Теперь это странное существо ничего не держало, и оно улетело по своим делам. Так что, скорее всего, в будущем вынужденные перерывы в транспортном сообщении через перевал станут значительно короче. Открывшиеся виды меня интересовали слабо, Так что я сначала спрыгнул с постамента, затем начал спуск со скалы. Мой паук остался в кармашке сброшенного пояса, так что пришлось помучиться, но опять же это не вызвало никаких негативных эмоций, только закладку на будущее, что, как и советовал барон, все свое нужно носить с собой. Достигнув земли, я оказался практически рядом с закрытым наглухо потайным ходом и только теперь заметил под небольшим кустом останки смутно знакомого существа. Очистившийся от лишнего разум начал проводить анализ еще до конца осмотра. И вообще мне казалось, что раньше я жил словно под наркотой. Теперь же ни сомнения, ни нравственные шоры, ни тем более забывчивость не мешали прямо смотреть на мир. Мозаика событий, как прошлого, так и текущего времени, сложилась за пару секунд. Теперь стало понятно, откуда у едва не погубившего меня болотного бегуна появились несвойственные его виду возможности. Сожженный выплеском хаоса магический компьютер искал себе помощников уже довольно давно, но до этого момента вынужден был обходиться животными. Единственное, что непонятно, чего именно хотел то ли напарник, то ли супруг этого бегуна, заманивая меня к болоту, пополнить семейные запасы съестного либо же подвести к своему неживому хозяину для более близкого контакта. Увы, на этот вопрос животное вряд ли ответило бы, даже будь оно живым и здоровым. К тому же сейчас у меня были совсем другие задачи, без своего главного артефакта я чувствовал себя не то чтобы совсем уж плохо, просто урезанные возможности доставляли серьезный дискомфорт. 5 минут легкого бега позволили мне быстро добраться до места недавних событий. Как только шляпа заняла подобающее ей место, мир снова распахнулся для меня во всю ширь, дополнившись ментальной составляющей. Я сразу ощутил несколько источников высоких эмоций. Похоже, мой помощник, пользуясь тем, что туман исчез, решил ослушаться приказа и сунулся в лес. Судя по следам, здесь он уже побывал и сейчас прочесывает окрестности. Пару раз даже удалось уловить крики поисковой команды. Конечно, можно было бы выйти на связь и успокоить их, но до переживаний обслуги мне не было никакого дела, а вот свое тело нужно подкрепить как можно скорее. Жизненной энергии было потрачено много, и организм требовал подпитки. Можно, конечно, найти еду и в лесу, но это нерационально. Чередуя бег и шаг, я за четверть часа добрался до станции, оставив за спиной ищущих меня людей. Ворота начали открываться сами, еще до того, как моя рука потянулась за смартфоном. Похоже, за моим появлением пристально наблюдали. Как только я вошел на стояночную площадку, из княжьего броневика выскочил Витюша и кинулся ко мне с какими-то претензиями. Он и без того был на предельном взводе, так что простого ментального удара хватило, чтобы лишить его сознания. Переступив через тело, я продолжил движение к намеченной цели. В столовой меня встречала улыбающаяся кореянка, но ее улыбка тут же увяла под моим холодным взглядом. К тому же залитое высохшей кровью лицо наверняка создавало пугающее впечатление. Без проблем продавив сопротивление защитного амулета, я немного усилил возникший в душе женщины страх, просто для того, чтобы не надоедала мне глупыми вопросами и не путалась под ногами. В итоге она попросту убежала куда-то в недра станции. Спокойно пройдя на кухню, я уселся за стол и посмотрел на корейца, застывшего у плиты. «Покорми меня». Данная особь не нуждалась во внешних воздействиях. Он вообще сообразительнее и сдержаннее супруги, так что дополнительной мотивации не потребовалось. К тому же лишние эмоции наверняка снизят его рабочую эффективность. Передо мной появились тарелки с едой. Я жестом позволил корейцу покинуть кухню. Память подсказывала, что данный набор блюд когда-то был моим любимым, но сейчас было трудно понять, зачем нужно тратить дополнительное время и средства для улучшения такого несущественного фактора, как вкусовые вариации. Жевал я медленно, чтобы организм хорошо усвоил пищу. На доносившиеся со стороны столовой эмоциональные всплески внимания не обращал, так как пока они не несли никакой угрозы, но, когда под куполом появился источник напряжения с нотками определенной угрозы, отодвинул тарелку и сконцентрировался. Похоже, сейчас придется наводить порядок в совершенно распущенном коллективе. Нет, я не собирался гнобить кого-то ради самоутверждения, это неразумно, нерационально и попросту глупо. Но излишняя эмоциональность в общении и, что самое важное, порождаемые ею неподчинение и пререкания мне совершенно не нужны. Похоже, что встречавшая поисковую группу, перепуганная моим внушением кореянка, описывая мое возвращение на станцию, сгустила краски как только могла. Мой ближайший помощник входил на кухню так, словно ее захватили террористы. Даже автомат держал в положении, удобном для быстрой стрельбы, но благоразумно не наводил ствол на меня, что давало плюс к оценке его разумности, а значит, эффективности. Да, несмотря на обилие хранящейся в памяти информации об этом человеке, все же придется делать переоценку, незамутненную эмоциональными домыслами. Впрочем, исходя из его поведения в данный момент, есть шанс, что расстановка новых приоритетов пройдет не так сложно, как показывал первичный анализ. А вот повольник явно переоценил исходящую от меня угрозу и сделал скоропалительные выводы, исходя из исковерканных эмоциями вводных. Корней, вошедший следом за баламутом, тут же взял меня на прицел карабина и начал сверлить подозрительным взглядом. Он был напряжен и агрессивен. Судя по еще двум ярким источникам эмоций, Анджея и Ливана на кухню не пустили, оставив в столовой. «Никита, ты в порядке?» Прищурившись, спросил Гена. «В полном», криво ухмыльнулся я, чем явно напугал и его, и повольника. «Страх – это хорошо, очень хорошо. Сейчас мы разъясним недорам, как нужно вести себя в присутствии мага. И вот тут меня ждал большой сюрприз. Даже в состоянии просветления возможны ошибки, но только из-за неверных исходных данных. Пусть передо мной и был простой Нидар, но все же это, внешник-повольник. Даже пассивный амулет сумел выдержать мой первый напор, а второго шанса у меня могло и не быть. На это недвусмысленно намекнул щелчок снимаемого с предохранителя оружия. Нет, полностью беспомощным я себя не чувствовал. Вполне можно использовать паука и не только увести ствол карабина в сторону, но и притянуть Корнея вплотную к себе, затем ударить молниевиком. Со своим помощником справлюсь еще проще, используя браслет опричника. А после этого вполне можно поработать и ножом. И все же информации о возможностях повольника было слишком мало, что вынуждало проявлять сдержанность. Неожиданно расстановку сил кардинально изменил вступивший в дело баламут. Одним едва уловимым движением он оказался спиной ко мне и лицом к повольнику. «Корень, ты бы опустил ствол. В гостях так себя не ведут», с кажущейся небрежностью, под которой не особо пряталась угроза, тихо сказал мой помощник. «Гена, он провалился в магическую шизу, я же тебе рассказывал», скрипнув зубами, ответил Корней, при этом не отрывая взгляда от меня, но оружие все же опустил. «Мне плевать», — отчеканил баламут. «На выход, я сам все решу». Ситуация застыла на тонкой грани, и мне было очевидно, что вмешиваться не стоит. Непонятно, как отреагирует мозг повольника на внешнее вмешательство. Через пару секунд он дернул подбородком и покинул кухню, пятясь и не выпуская меня из поля зрения, но и не поднимая оружие. Как только дверь закрылась, Гена резко развернулся ко мне. Что происходит? От него несло напряжением и беспокойством на грани страха, а тон был непозволительно требовательным. «Ничего», — спокойно ответил я, — «и не произойдет, если ты сменишь тон». «Да, в прошлом с этим человеком нас многое связывало, но позволять Нидару обращаться ко мне как к ровне недопустимо, и дело не в субординации, а в эффективности наших дальнейших отношений. Он должен привыкнуть к тому, что приказы нужно выполнять немедленно, не переспрашивая и не сомневаясь в решениях того, кто умнее и могущественнее».